Это? — поморщился король. — Нет, не слыхал. Это очень влиятельный банкир, большие знакомства, связи. Он здесь популярен, в столице. Честнейший, уважаемый человек. У него есть серьезное дело к вашему величеству. — У него ко мне серьезное дело? Не ошибаетесь ли вы, адмирал? Удивляюсь, ничего не понимаю. В сущности, я должен был заехать еще позавчера к вашему величеству, но кое-что помешало. Повторяю, очень серьезное дело, и, по-моему, очень выгодное для вашего величества. Король молчал, вопросительно глядя на адмирала. Адмирал собирался с духом. «Он, ваше величество, очень занятой человек, и поэтому очень просит вас пожаловать к нему для переговоров». «Чтобы я поехал к нему? Так ли я вас понял, адмирал?» «Да, он был бы счастлив принять у себя». «Адмирал, я беден, я живу в обстановке, не требующей комментариев, но я не поеду к банкиру, будь он сам Ротшильд». «Но почему? Это предрассудок. Что делать? Я слишком стар для нынешнего века, живущего без всяких предрассудков. Неужели вас, адмирала, этот банкир послал ко мне?» «Послал — это не то слово, ваше величество. Мы друзья, и он просил меня оказать вам дружескую услугу». «Нет, адмирал, я не поеду к вашему другу-банкиру. А если у него действительно есть ко мне дело, что меня, повторяю, удивляет до крайности, он от вас узнает мой адрес, и если он явится, я обещаю его принять и выслушать». Обрыдленко пожевал губами. — Так и передать? — Так и передайте. — Хорошо, я думаю, что господин Айзенштадт найдет время заехать к вашему величеству. Это его дело. Обрыдленко, недовольный результатами своего посещения, откланялся. Лузиньян подумал ему вслед. — Или я выжил из ума, или действительно ничего не понимаю. Адмирал на побегушках у банкира? В мое время этого не было. Теперь другое время настало, другое, без предрассудков. Глава пятая. Дима Горский преуспевает. Черноградские гусары давно перешли границу и все время двигались вперед по австрийской земле. Двигались с боем, потерями и той воинской доблестью, которой всегда славились черноградцы. Они действовали то эскадронами, то полком, то вместе со всей дивизией, обрушиваясь несметной лавиной всадников на венгерских гусар, на уланские и драгунские полки русинов и чехов. Стояла сухая теплая осень. По словам Загорского, приятно воевать в такую погоду. Если б не ночные пожары, если б не охватившие половину темных небес зарево факелами пылающих деревень, покинутых австрийцами, если бы не убитые и раненые, право было бы впечатление какой-то увеселительной прогулки. Буковые и дубовые леса на горах стояли во всем своем пышном желтеющем убранстве. В долинах с журчащими речками шумели водяные мельницы. Серые дороги и гладкие полотнища шоссейных путей — все это манило продвигаться все дальше и дальше в этот заповедный край, такой чужой и такой близкий, с его магнатскими замками, белыми деревнями, пасеками, девчатами и мужиками в свитках и кожухах, так напоминающими Волынь, Черниговщину и Полтавщину. И чуждыми казались на этом фоне кургузые австрийские мундиры и твердые головные уборы мелких чиновников, что не ушли вглубь страны, а преспокойно сидели на своих местах, как если б ничего не случилось. По шоссейным дорогам тянулись назад в русский тыл бесконечные колонны взятых и сдавшихся в плен австрийцев. Эти колонны были так же разноязычны, как и сама лоскутная монархия. Вот как описывал любимый девушка